ошибся, сказав, что в первых числах октября 1941 года в 10 классе 64-й школы на улице Жуковского появился Жора Эфрон, которого сразу же окрестили Печориным. Мур мог появиться в школе только в ноябре, да и то не в первых числах. Сколько он ехал из Москвы в Ташкент? Наш эшелон шел 11 дней, но мне повезло. Я попала в привилегированный эшелон. Увозили из Москвы Академию наук, и самым старым в поезде был президент Академии Владимир Леонтьевич Комаров. Самым молодым — Митька Тарасенков, ему было 6 недель. В нашем вагоне был собран весь цвет тогдашней кинематографии — Эйзенштейн, Пудовкин, Трауберг, Рошаль, Александров, Любовь и Орлова, и проводник на остановках хвастался, что вот сколько пассажиров перевозил на своем веку, но такого, чтобы ехали вместе и сам броненосец Потемкин, и юность Максима, и веселые ребята, и цирк еще не бывало. Главное, конечно, были цирк и веселые ребята. За одну улыбку Орловой, за ее песенку, спетую ею, начальник станции готов был сделать все, что мог. Правда, мог он не так уж и много, но все же добывался откуда-то давно списанный, старый, пыхтящий, дымящий паровоз, и нас, запасных путей, на которых мы бы простояли неведомо сколько, дотягивали до следующей станции. А там повторялось все сызново, и, должно быть, по селектору передавалось, что именно в нашем вагоне едет Любовь Орлова, потому что на полустанках, где поезд задерживался минуту, даже ночью проводника атаковывали молодые любители кино, умоляя показать Анюту из «Веселых ребят», Дуню из «Волги-Волги», Марион из «Цирка». Так, благодаря Орловой, киношники ехали в Алма-Ату и где-то в Азии нас покинули. Мы добрались до Ташкента за 11 дней. А в общежитии пединститута, где нас поначалу разместили и куда каждый день прибывали москвичи с фабрик, с заводов, из военной академии имени Фрунзе, мы узнавали, что тащились их эшелоны по 25, а то и 30 дней. Ташкент уже трещал от напора эвакуированных. Были заняты помещения институтов, школ. Школы работали в 3 смены, институты теснились в одном здании, сливались учреждения, уплотнялись жилые дома. А эшелоны все шли, шли, и не только с плановыми эвакуированными, для которых Ташкент обязан был обеспечить жилье и помещение для предприятий, но в Ташкент еще устремилась масса людей самотеком, так называемых «диких», бежавших от немцев, от бомбежек, от страха холодной военной зимы, от голода. Ташкент — город хлебный. Был такой роман Неверова, написанный еще в 1923 году. И теперь целый палаточный городок, огромный цыганский табор, вырос вдоль железнодорожных путей перед самым Ташкентом. Только в таборе этом цыганята все были белоголовые, белобрысые и палатки неумелые, крытые одеялами, простынями, и женщины, явно горожанки, неловко справлялись с кусками саксаула, щепками, пытаясь на 2 кирпичах сварить еду, вскипятить чайник. Этих Ташкент не вмещал. Им предлагали кишлаки, куда они не хотели ехать. Или надо было отправляться дальше, в другие города. Но и в другие города нужно было направление. И дикие чего-то ждали, на что-то надеялись. А кто половчее и побогаче, дав взятку, очень крупную взятку, все-таки оседал в Ташкенте. А на улицах Ташкента все москвичи, ленинградцы, знакомые в жизни, знакомые по кинолентам, знакомые по портретам в журналах.